17 мая из Дели вернулись наши бойцы после участия в азиатском чемпионате по борьбе 2017 года. Ким Хан Сун в вольной борьбе среди мужчин весовой категории до 61 килограмма и Ким Сун Хен среди женщин до 48 килограммов заняли второе место. Выиграли бронзы Ли Син Мюн в классической борьбе среди мужчин весовой категории до 59 килограммов и Чун Мюн Сук среди женщин весовой категории до 53 килограммов.